Брось. Письмо я от Захара получила вчера. Решившись, сказала Маня. Затем к тебе и пришла. Зовет к себе в леспромхоз, на Каму. Второй раз зовет. Пишет, что с тобой у него все кончено. Ехать ты к нему вроде отказываешься. Вот и пришла я. Кабы до войны, так не пришла бы. Сама знаешь. А теперь надо было прийти. Хоть и тебе, вижу, тяжко, да и мне нелегко. Зачем же всем троим мучиться? Кому от этого легче? Что-то похожее на слабую боль шевельнулось в груди Ефросиньи. «Вот оно что», — сказала она себе, — «вон как поворачивается». «Ехать я решилась, Фрось», — призналась Мане, чувствуя облегчение, потому что самое трудное было сказано, и не нужно было больше крепиться. «До сих пор люблю его». «Так что ж ты, только сказать или посоветоваться пришла?» Ефросинья свела брови, задумалась. «Что ж, и твоему ребенку он отец. Так уж нам с тобой выпало. Вот сижу я и дивлюсь. Нет у меня злости на тебя. А сколько раньше-то пришлось вытерпеть. Что ж, дело твое. Решила, поезжай. Я ему твердо отписала, что к нему не поеду. Не знаю от чего, а он для меня все равно как мертвый. Помнить помню, все помню. А так, чтобы опять сойтись, нет уж. Свое бабье я с ним отжила. Дети поднялись теперь. Коли хочет, пусть на развод подает. Нехорошо ты, коль будете жить без закону. Плохого вам не хочу. Живите. А как же твои-то? Отпускают? Поинтересовалась Ефросинья, с внезапной завистью оглядывая Маню и отмечая, что она в хорошем теле и лицом молода еще. Новый платок ее красил. Я у них спрашиваться не буду. Как поедешь, скажи ему, хорошо живем. Пусть знает, без него не пропали. Ефросинья опустила глаза, они могли ее выдать сейчас. Пусть он и меня простит, своей судьбе не укажешь. Выйдет срок, пусть приезжает, детей посмотрит, порадуется на них. Маня хотела было идти, но от порога порывисто вернулась, встала перед Ефросиньей. Та сидела, закаменев, уронив руки, и была она сейчас сурова и неприступна, и далека от всего земного, словно икона. «Прости меня, Фрось», — попросила Маня, тщетно пытаясь справиться с душившими ее слезами. «Не виновата я, Бог видит. Дороги наши поперек друг дружки легли. Мать говорит, что ж ты, срамная дура, при живой-то жене к мужу едешь. Люди разве за такое похвалят? А что люди? Что не знают? Мокрой воды не боится. Что я в жизни хорошего-то видела? Весь век краденое, а краденым сыть не будешь. Люди. Им это послаще меду в чужой болячке-то поковырять от скуки. Ты меня не суди, Фрось. Я сама себя в эту вечную каторгу осудила. «Что мне?» — тихо отозвалась Ефросинья, по-прежнему не поднимая глаз. «Кобель он хороший. Ну да теперь все прошло, слава Богу». «Значит, не имеешь на меня-то зла, Фрось? Иди, Маня, не тяни душу. Какая-никакая, все на есть дурацкая-то наша бабья душа». Ефросинья хотела встать, но отказали ноги. Противная слабость разлилась по телу. «Хочешь, чтобы сама тебя за ручку отвела? Прощай, Фрось, не поминай лихо. Иди с Богом, Маня». Черная душная волна накрыла в этот момент Ефросинью с головой. и как-то странно и ровно прозвучал ее голос в просторной избе.